пережила всех, и смерть не могла справиться с ней. Рано утром мужчины с остро отточенными ножами спускались к берегу, чтобы приняться за разделку кита. Впереди шел Армагиргин. Широко открытыми глазами смотрел он вперед. Но где кит? Где эта огромная гора жира и мяса, которую они вчера приволокли? Армагиргин сбежал к воде. У края прибоя виднелось что-то небольшое, омываемое волнами. Кита не было. Вместо него лежал человек. Он был мертв, и волны перебирали его черные волосы. А далеко до стыка воды и неба простиралось огромное пустынное море, и не было на нем ни единого признака жизни, ни одного китового фонтана. Киты ушли. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Ноябрь 2012 года. Читала Саша Жукова.